Новогодние и рождественские праздники решил провести дома в Ивангороде. Так сказать, имел на это полное право. По жене соскучился, да и вообще, что-то подустал от всех этих зимних мотаний по горам, полям, лесам, а особенно надоело в ледяной воде купаться. Такими темпами я тут моржом заделаюсь поневоле. Если раньше не помру от переохлаждения. Пока Бог миловал, но кто сказал, что его милость будет длиться вечно? Как это ни странно звучит, но соскучился и по царскому дворцу с его обитателями и надоедливым этикетом, нехитрым дворцовым развлечением, ну и интригам, куда ж без них. Раньше-то все больше в поле тянуло, подальше от всех вышеперечисленных радостей, а сейчас вот наоборот все пошло. То ли старею, то ли просто сильно устал. В общем, решил я насытиться хорошенько зимним сидением в столице, глядишь, снова жажда деятельности охватит. Царевич Федор вернулся из Карбинского края, Григорянский с семьей подтянулся из Кузнецка, ну и Алешка был тут же вместе с будущей женой. Было, правда, неприятное обстоятельство. Вместе с княжной Стефанией в Ивангороде поселился и весь селерийский двор в изгнании. Под основную массу гостей выделили на проживание Андреевский дворец, являвшийся старой резиденцией царской семьи и расположенный в четверти часа ходьбы от нового дворца. Но княжна с братом, полусотней ближайших царедворцев и своей охраны заняли почти все гостевое крыло дворца, являвшееся нынче нашим домом. Ну а главная неприятность заключалась в том, что с ними поселилась и великая княгиня Петра. Наконец, января была запланирована Алешкина свадьба, и вроде бы после нее селерийцы должны были съехать в Клинцы, где для них готовили тамошний Соболевский дворец. Уж оттуда пусть решают свои проблемы по принуждению мятежных подданных к миру. Всеми силами буду стараться, чтобы эти проблемы решались без участия наших солдат. Петра, конечно, вот-вот станет Алешкиной тещей, но это еще не повод идти завоевывать для ее сына трон соседнего государства. Но это были мои соображения, а прекрасная вдова великого князя Селирии сразу же по приезде принялась всеми путями склонять царскую семью к своему плану возвращения к власти. Поэтому я не мог поручиться, что все пойдет так, как было решено на совете перед селерийским походом. У женщин в этом времени было гораздо меньше разнообразия во время провождения, нежели у мужчин. А потому одним из любимейших женских развлечений были балы. Впрочем, развлечение это было не женское, а всеобщее, поскольку лучшего способа себя показать и других посмотреть попросту не существовало. Борясь со скукой и заодно стараясь сделать супруге приятное, даже я выучился нескольким танцам и теперь мог не ощущать себя чужим на этих праздниках жизни. Но не только скука тому причиной. Был еще один стимулирующий момент. Настоящего князя Бодрова учили танцам с детства, потому здесь с очень уж большим подозрением принимали версию с потерей памяти. Ведь заученные с детства движения невозможно забыть. Так что от греха подальше я решил устранить эту причину для подозрений. Прямо скажу, что в прежней жизни я был совсем невеликим танцором. Поэтому освоение танцевальных премудростей было для меня сродни подвигу. Тем обиднее, что окружающие, включая Наталью, восприняли это всего лишь как само собой разумеющееся. Самый грандиозный бал состоялся в рождественскую ночь. По бальной зале кружились танцующие пары, столы ломились от явств, вино лилось рекой, ночное небо за окнами рассвечивалось светом многочисленных фейерверков. Слуги без устали таскали дрова для печей. На улице было за минус 20, и обогреть огромное помещение стоило больших усилий. После трех первых танцев мы с Натальей временно разошлись по сторонам. Ее пригласил царевич Федор, я в отместку пригласил царевну Софью. Потом была еще совершенно неизвестная мне девица по имени Анна. Затем я хотел было передохнуть и разыскать супругу. Но тут, прямо за моей спиной, чарующий женский голос с легким акцентом произнес: «Михаил Васильевич, не пригласите даму на танец?» Я обернулся, уже точно зная владелицу голоса и понимая невозможность отказа. «Великая княгиня Петра!» «Я и не надеялся на такое счастье, Ваше Величество», не моргнув глазом, соврал я, предлагая ей руку. «Вы прослыли самым загадочным человеком в Ивангороде. В чем ваш секрет?» Без обиняков начала расспросы селерийская снежная королева. «Весьма озадачен вашими словами. Впервые слышу о своей загадочности», — осторожно ответил я. «Ну как же! О ваших талантах столько слухов ходит. Вот, к примеру, говорят, что при штурме Злина вы заставили подняться воды Деволицы до верха ущелья. Это правда?» «Абсолютная правда, Ваше Величество. Мне не пришлось даже краснеть, поскольку так оно и было на самом деле. «Как же вам это удалось?» Уголки губ Петры дернулись вверх, обозначая готовность услышать самую невероятную ложь в подтверждении моих слов. «А, сущие пустяки. Я просто приказал». «Ну да, я просто приказал. Правда, не реке, а Шепелю. Но моя собеседница ведь не уточняла адресата приказа». «Неужели?» Коралловые губки великой княгини изобразили нечто напоминающее улыбку, но ее холодные глаза продолжали буравить меня пытливым взглядом. «Даже не сомневайтесь, с чего она вообще взяла, что я буду делиться с ней подробностями». Минута молчаливого танца понадобилась моей партнерше, чтобы перегруппироваться и завязать разговор на другую тему. «А правда ли, что на обратном пути вас похитили уларийцы, и вам пришлось убегать от них босиком по льду озера?» «О, боги! Этот-то бред откуда?» Впрочем, мимолетный взгляд, брошенный на княгиню в ходе очередного танцевального па, убедил в том, что правду она знает, но умышленно задает вопрос в извращенной форме. «Ну так за мной же не заржавеет?» «Врут, ваше величество, нагло врут», — ответил я с самым непроницаемым выражением лица, на которое только был способен. «Ездил в Улорию в гости, друзей проведать». «Какие же в Улории могут быть друзья?» Это прозвучало скорее как утверждение, нежели как вопрос. «Уларийцы враги, как для вас, так и для нас». «В любой стране мира есть как хорошие люди, так и негодяи. Вам ли не знать?» — немедленно парировал я. «У вас тоже водятся негодяи?» Княгиня завершила разговор и в грациозным движением опустила руку на мое плечо. «А шпильку про своих негодяев, устроивших большую бучу в Силирии и принудивших великокняжескую семью к бедству, невозмутимо пропустила мимо ушей». «Предостаточно, ваше величество». Я подхватил ее за талию и сделал шаг вперед. Потом еще раз вперед, назад, вперед, поворот. Сам удивляюсь, как это у меня получается. «А господин Глазков тоже относится к категории негодяев?» По всему видно, что мадам в курсе наших непростых отношений с главой сыскного приказа. «Но к чему такой заход? Как она использует полученную информацию? В любом случае не стоит давать повод для каких бы то ни было разбирательств». «Ну что вы, милейший человек!» «А вот интересно, не часть ли это комбинации любезного Никиты Андреевича? Тот на что только не пойдет, чтобы мне навредить. Хотя нет, не того калибра человек, великая княгиня, чтоб под чужую дудку плясать. Скорее, она кого угодно под свою плясать заставит». «Вы очень осторожный и расчетливый человек, Михаил», усмехнулась вдова великого князя Богдана. «Тем удивительнее ваша недальновидность в отношении нашей страны. Нельзя до такой степени ненавидеть силерийцев, чтобы отказать в помощи нашему монарху-ребенку. Ведь в знак благодарности он мог бы стать надежным союзником для Таридии на долгие годы. Разве благо государства не должно перевешивать вашу личную ненависть?» «Ой, какой грубый и примитивный ход! Впрочем, разве такие ходы никогда не срабатывали? Да в мировой истории сколько угодно подобных примеров. Надо бы как-то аккуратно выскользнуть из этой словесной ловушки, чтобы не грубо ответить и не особо оправдываться. Только боюсь, что я уже не в силах что-то изменить. Княгиня Петра уже выяснила, что я являюсь ярым противником использования нашей армии для решения ее проблем и решила спровоцировать меня на конфликт. Неужели хочет дискредитировать меня в глазах нашего дражайшего государя Ивана VI? Как по мне, так это не очень умно». «Ненависть? Это очень громкое слово, ваше величество. Наш таридийский народ я люблю, а ко всем остальным попросту равнодушен. И уж извините, к вашему народу тоже. К следующей осени ваш сын сядет на великокняжеский престол в Рюдике, и произойдет это без участия иноземных войск, что будет являться залогом его долгого и счастливого правления. Вроде бы я достойно извернулся, и несколько минут ничего интересного не происходило. Мы были заняты исключительно танцем. Но при очередном сближении танцевальная дипломатия продолжилась. «Знаете, князь...» Словно по мановению волшебной палочки, тон собеседницы сменился на проникновенно обольстительный. «Если бы вы изменили свое мнение и помогли моему сыну занять престол в кратчайшие сроки, я была бы вам очень-очень благодарна». Видимо, княгиня Петра решила сменить тактику и концовку предложения прошептала мне в ухо, буквально обжигая своим страстным дыханием. Против моей воли у меня перехватило дыхание, и сердце забилось вдвое быстрее. Пришлось срочно мобилизовать внутренние резервы и брать себя в руки. «А моя благодарность такова, что вы не будете разочарованы», — продолжала мурлыкать великая княгиня, для убедительности еще и легонько сжимая рукой мое плечо. «Сильна чертовка, ничего не скажешь. Неплохо было бы сейчас появиться рядом моей супруги, и Селерийке пришлось бы волей-неволей понизить градус общения, но я и сам не лыком шит, справлюсь». «Ваше Величество», — пришла моя очередь шептать оппонентке на ушко, «клянусь вам, вашему сыну принесут селерийскую корону на блюдечке с голубой каемочкой». «Но как скоро, князь, как скоро?» — продолжала упорствовать Петра. «К осени точно, а может, даже раньше. Не стоит беспокоиться, дело верное». «Вы отказываетесь от моей благодарности?» — демонстрируя почти искреннее расстройство, воскликнула великая княгиня. «Ни в коем случае, ваше Величество!» — воскликнул я в ответ, восторженно пожирая ее глазами. «Я готов принять вашу благодарность в виде тех самых долгих союзнических отношений между нашими государствами, о которых вы соблаговолили упомянуть ранее». «О, какая похвальная забота о благе государства! Но неужели вы ничего не хотите для себя лично?» Голос ее непроизвольно дрогнул, показав мне, что вдова великого князя Богдана с трудом сохраняет самообладание. «Увы, на государевой службе я не принадлежу себе, ваше Величество, так что благо для Таридии и мое благо». Танец наконец-то закончился, и я хотел было уже раскланяться с прекрасной и коварной Петрой, но она удержала мою руку. «Спасибо за танец, князь. Думаю, мы друг друга поняли». Продолжая ласково улыбаться, она сделала реверанс. «Я в этом уверен», — ответил я вежливым поклоном. Гордо вскинув голову и одаривая окружающих обворожительной улыбкой, великая княгиня направилась в сторону ближайшего столика с фужерами, а я смог облегченно вздохнуть. Ну и что это было? Не думает же она всерьез, что сумеет заставить меня изменить мнение. Да и последнее слово в таких вопросах не за мной. Прикажет царь-батюшка, так куда я денусь? Поведу войско в Селирию, но от меня инициатива точно исходить не будет. Поглощенный своими мыслями, я рассеянно огляделся в поисках среди пестрой толпы своей супруги. Натальи нигде не было видно. Зато я обнаружил Василия Григорянского. Князь оживленно общался с графом Должанским у фуршетного столика. Пойду поделюсь с другом соображениями. Но не успел я сделать и шага, как едва не был сбит с ног налетевшей на меня со спины танцующей парой. «Смотри по сторонам, пугало! Из-за тебя едва не уронил даму!» Не дав мне опомниться, налетел с претензиями высокий брюнет в малиновом мундире селерийских драгунов. «Кто вас тут манерам учит? Деревенщина!» «Вот так просто! Я прямо-таки разочарован, госпожа Петра Бржиза. Местного забияки не нашлось для ваших целей». «Ну да, здесь меня слишком хорошо знают, и никто связываться не станет, так что пришлось своего Цербера натравливать». Наверняка окажется, что это какой-то известный селерийский дуэлянт, и задача перед ним стоит простая — спровоцировать меня на выяснение отношений с оружием в руках. Если откажусь, обвинят в трусости, если соглашусь, выведут из строя, что тоже нанесет урон моей репутации. Вариант с моей победой, похоже, всерьез не рассматривается. Неужели передо мной прямо-таки мастер фехтования? Хм, не похоже. Но внешность бывает весьма обманчива. Единственное, что можно сказать наверняка, не нужно давать ему в руки тяжелый палаш. Снег скользкий, маневрировать будет трудно, а парировать удары тяжелого кавалерийского клинка еще труднее. «Рот закрой, а то ветром последние мозги выдует», — нагло заявил я в ответ и специально для его партнерши по танцу добавил. «Простите, сударыня, эти драгуны такие неуклюжие». «Что? Ах ты невежа! Хлебало завали!» Мне стало весело от того, что этот громила пытается состязаться со мной, человеком 21 века, в злословии. Да я такие словечки знаю, что его мозг их обработать не сумеет. Ошиблись вы, господа селерийцы, если дуэль и будет, то только на моих условиях. А условия ставит тот, кого вызывает. «Судя по одежке, ты какой-нибудь дворецкий при великокняжеском дворе и проник сюда незаконно. Так что шел бы ты отсюда по добру, по здорову, пока стражу не позвали». «Я князь Вацлав Харутанский! В моих жилах течет кровь великих князей селерийских!» Бедняга покраснел так, будто его вот-вот удар хватит. «И я не позволю!» «Вацлав!» Дама попыталась остановить князя-драгуна, ухватив за руку и что-то быстро произнеся по-селерийски, но у того уже глаза кровью налились. «Сатисфакции! Немедленно!» Мне в лицо полетела перчатка, но я перехватил ее в полете, посмотрел на свет, поднес к носу и с отвращением отбросил в сторону. «Фи! Какая гадость! Дермантин, что ли?» Такого слова Харутанский не знал, а потому просто счел его оскорблением из-за созвучности с известным ругательством. «Немедленно!» — взвыл незадачливый забияка. «Через полчаса на заднем дворе», — сухо ответил я. «Деремся на шпагах. Один секундант и три факельщика с каждой стороны. И не заставляйте себя ждать». И я поспешил к выходу из залы, пока мы не привлекли всеобщего внимания. По пути прихватил за локоть Григорянского и случайно подвернувшегося под руку ротмистра Квасцова из восточного гусарского полка. А уже в вестибюле объяснил им суть дела. Квасцов пообещал все устроить и помчался искать двух товарищей, отчего у меня появилась возможность рассказать Василию недостающие подробности. «Дела...» — только и сумел выдать в ответ Григорянский. «Но стоит ли так рисковать? Имеешь полное право послать его подальше. Если ты имеешь в виду его недостаточную знатность, то тут они подстраховались. Он тоже князь и какой-то там родственник правящей династии». «Да плевать! Ты для Таридии весьма важная фигура. Он для Силирии всего лишь очередной придворный блюдолис. Чувствуешь разницу?» «Да все я чувствую. Но так выходит, что без ущерба для своей чести я отказаться не мог. А вдруг он тебя уложит?» «Всякое может быть. Но не бегать же мне от них весь вечер. Если был дан приказ затеять ссору, то все одно не спасешься. Нужно было эту стерву случайно уронить с моста в Дивалицу. Так там уже лед был. Ну, не утонула бы, так разбилась. Невелика разница». Тут из танцевальной залы вынырнул Игнат. «Михаил Васильевич, не знаю, что там стряслось, но я с вами». Вот откуда он узнал? Нужно спешить, иначе через час об этом весь дворец знать будет. «Бегом, тащи из наших комнат тулуп и шпагу. И плевать, если Лукьянов окажется пятым сопровождающим своей стороны. Заявлю, что количество адъютантов не обсуждалось». Чуть не накаркал Григорянский. В первой же схватке Харутанский едва не проткнул меня насквозь. Правда, случилось это исключительно по той причине, что я поскользнулся. Как бы то ни было, но пришлось проявлять чудеса ловкости, чтобы сохранить свою шкуру в неприкосновенности. Но и вброс адреналина в кровь состоялся, куда уж без этого. Некоторое время сердечко испуганно трепыхалось в груди. Селериец попытался развить свой нечаянный успех и в начале поединка был очень активен. Атаковал размашисто, при этом в каждый удар старался вложить максимум силы. Был он выше меня почти на голову и априори имел более длинные руки. А вдобавок ко всему еще и очень хорошо двигался. Не то чтобы это все меня сильно пугало, я жалел лишь о том, что не догадался выбрать местом встречи какой-нибудь малопосещаемый уголок дворца. Там было бы не скользко. Хотя при нынешнем нашествии гостей отыскать такое место в царской резиденции было проблематично. На первых порах подобраться к Харутанскому на расстоянии удара я не мог. Для этого нужно было слишком активно двигаться, что было чревато новыми неприятностями на скользком утоптанном снегу. Так что я запасся терпением и сосредоточил все свое внимание на действиях противника. Спустя 2-3 минуты поскользнулся уже Харутанский, но я в это время отходил назад, и чтобы достать его, мне пришлось бы делать резкие движения. Так что я просто остановился в ожидании дальнейшего развития ситуации. На улице было морозно, но ни я, ни мой противник холода не ощущали. По крайней мере, пока. Оба сосредоточены на игре с жизнью и смертью. Еще спустя минуту выяснилось, то ли мы приноровились к танцам на снегу, то ли подошвы промерзли или намокли до определенной кондиции, но ноги перестали так уж отчаянно скользить, и дело пошло заметно веселее. Селериец начал очередную атаку. Я парировал удар, нацеленный мне в грудь, тут же атаковал правое предплечье противника, но тот взял руку с оружием на себя и отбил мою шпагу в сторону. Тогда я обвел своим клинком клинок князя Вацлава и с шагом вперед атаковал снизу вверх, целя в лицо. Харутанский инстинктивно отпрянул назад, по максимуму отклонив туловище, и острие моей шпаги прошло в опасной близости от его подбородка, не причинив никакого вреда. Он просто отмахнулся рубящим ударом слева направо в горизонтальной плоскости, отчего мне пришлось отступить на шаг, но как только вражеский клинок ушел в сторону, я прыгнул вперед и успел рубануть по предплечью. «Есть! Туше!» Подручный великой княгини Петры резко дернулся назад в попытке разорвать дистанцию, я же решил ковать железо пока горячо и двинулся следом, и это едва не стало моей фатальной ошибкой, ибо я чуть не нарвался на быстрый прямой укол в правое плечо. Все же пан Харутанский очень хорошо двигается. На кровоточащую рану он никакого внимания не обращал, продолжая фехтовать активно. Пожалуй, он стал делать это еще активнее, чем до ранения. То ли разозлился всерьез, то ли спешил разделаться со мной, пока есть силы. А сил у него предостаточно. Даже восьмерки стал выписывать передо мной. И атаковал без устали. В силу разницы в росте, большую часть ударов направляя в верхнюю часть тела. Все же мои попытки перехватить инициативу до поры до времени пресекал мгновенным вытягиванием длинной руки со шпагой в моем направлении и очень внимательно караулил встречные движения. Весьма неприятная тактика, при любой ошибке можно нарваться на укол в голову. Чем-то нужно было компенсировать разницу в длине руки. Поэтому приходилось активно перемещаться, вводя противника по кругу и держать его в постоянном напряжении ложными атаками и игрой оружия. Не знаю, сколько прошло времени, но вообще-то в дуэли все происходит гораздо быстрее, чем это можно описать. В общем, я упустил начало движения селерийского князя, сбился с шага и получил таки укол в плечо. Но это еще было полбеды. Отшатнувшись назад, я на мгновение оставил неприкрытой левую сторону тела, чем не приминул воспользоваться противник. И получите еще один режущий удар по корпусу. Благо, что клинок был на излете и не перерубил мои ребра, а только лишь оставил на левом боку кровоточащий разрез. Но это удачное действие Харутанского сыграло с ним злую шутку. Вынужденный изо всех сил тянуться к моему бренному телу, он не успел вернуться в позицию, и я моментально крутанул кисть, нанеся врагу резаную рану шеи. После этого последовала мгновенная заминка, которой лучше сумел воспользоваться я, прежде чем разорвать дистанцию. Князь Вацлав получил еще и колотую рану бедра. Вот такой обоюдный размен получился. Ну что, будет предложение прекратить поединок? «Довольно, господа», — подал голос Григорянский. «Пролитой крови вполне достаточно». Секундант Харутанского промолчал, зато сам он решительно заявил. «Хочешь спасти своего друга, пес Теридийский? Ничего не выйдет!» Притопнув ногой и встряхнув своими черными кудрями, он снова пошел вперед. «О, пан Харутанский, да вы невежа! К чему эта бравада? Да еще и в столь унизительном для противника виде. У тебя ранение в рабочее предплечье, бедро и шею. Как долго ты еще продержишься? Мне же по ребрам досталось прилично, но не критично относительно моих функциональных возможностей. С плечом посерьезнее, но тоже не фатально. Долго еще продержусь. Так кому из нас спасаться нужно? Тебе предложили почетное завершение поединка, а ты так грубо отказался. Я особо геройствовать и лезть на рожон не стану. Погоняю тебя на дальней дистанции и погляжу, насколько у тебя еще сил хватит». Это я так подумал. Наметил себе, так сказать, план действий. Но, как это часто бывает, следовать этому плану в реальности не очень получилось. Как только селериец вернулся к активным действиям, я забыл о намеченной осторожной тактике и ввязался в обмен ударами. Может, оно и к лучшему, пора уже было заканчивать чересчур затянувшееся развлечение. Правда, для начала я заполучил еще царапину щеки, ответив оппоненту рассечением лба. А потом то ли Харутанскому изменило самообладание, то ли дала таки о себе знать рана предплечья, но его очередная атака вышла невнятной. Я легко отвел чужую шпагу в сторону и нанес быстрый укол в живот. Сложно сказать, насколько глубоко клинок вошел в тело, но князь Вацлав мигом потерял всю спесь, выронил шпагу и, зажав рану обеими руками, медленно осел на снег. Все. Занавес. Дуэль завершилась. Вокруг моего противника засуетились сопровождающие и зрители, неизвестно, когда успевшие собраться. А мне на плечи Игнат тотчас набросил овчиный тулуп. «Миха, ты как?» — взволнованно бросился ко мне Василий Григорянский. «Все хорошо. Но могло быть лучше. С одной стороны, нет сомнений, что я все сделал правильно. По крайней мере, в тех обстоятельствах, в которые я был поставлен нашими неблагодарными гостями. С другой же стороны, вся ситуация в целом абсолютно неправильная. Не могу же я драться со всяким, кому вздумается оскорбить меня или моих близких. А возникшая ситуация показывала, что одним драгунам дело может не обойтись, и великая княгиня на этом не остановится. Но неправильно тратить на такие вещи свои силы и время. Да и места на теле для новых шрамов скоро не останется. Князь, я склонился над селерийцем, которого соратники уложили на расстеленную шубу и готовились нести во дворец. «Я могу вам чем-то помочь». «Идите к черту!» — просипел в ответ Харутанский. «Да чего же плохие манеры у подручного великой княгини?» «И вам не хворать. Праздник был безвозвратно испорчен. Нечего было и думать возвращаться в бальную залу, тем более, что меня ждал визит местного эскулапа. Так что мы прямиком направились в мои апартаменты. Правда, уже на входе во дворец я нос к носу столкнулся со спешащей к выходу на задний двор Натальей. Причем на улицу она бежала прямо в бальном платье и туфлях. Из высокой замысловатой прически на щеку выбилась длинная прядь темных волос. Рука сжимала сложенный и, похоже, переломленный пополам веер. Глаза метали молнии. Искренне надеюсь, что эти молнии предназначены моему потенциальному обидчику. «Бодров!» — с уст Натали готовы были сорваться ругательства, но замеченная кровь на моем лице вмиг заставила ее изменить намерение. «Ты ранен?» «Все в порядке, дорогая, всего лишь несколько царапин». «Иванников, за лекарем живо!» Спешивший за моей супругой молодой секретарь безмолвно развернулся и исчез за ближайшим поворотом. А Наталья Павловна, подхватив меня под руку, как ни в чем не бывало, пошла рядом. «Прости, что испортил тебе праздник», — сказал я минут через 40, когда лекарь окончил возиться с моими ранами, и набежавшие со всех сторон доброжелатели стараниями Игната и Сашки Иванникова убрались восвояси. «Главное, что ты остался жив». Она обошла кресло, в котором я сидел, обвела мою шею руками и положила подбородок мне на голову. «Спасибо тебе, Натали», — тихо промолвил я, ласково погладив ее руку. «За что?» «За то, что не устроила скандал там внизу, не закатила истерику, не упала в обморок». «Ну что ты? Жена князя Холода должна соответствовать ожиданиям. Но это не значит, что я не боюсь. Что произошло на этот раз?» «Я рассказал о произошедшем. Знаю, что это неправильно, но меня застали врасплох. Мужчины такие сильные и в то же время такие слабые, такие зависимые от тысячи обстоятельств, которые они считают неимоверно важными. Не отступить перед вызовом, не избегать боя, не запятнать свою честь отказом от поединка. Все это неимоверно важно для тебя, я понимаю. Но твоя жизнь и так полна опасностей. А у тебя до сих пор нет наследника. С твоей смертью угаснет древний род, страна потеряет блестящего полководца и верного слугу государя. А я снова останусь одна». Она тысячу раз права. Отсутствие детей — это больная для нас тема. И наследники нужны, как воздух, поскольку так уж вышло, что я остался одним единственным представителем рода Бодровых. Да и люди уже за спиной шепчутся. Кости нам с Натальей перемывают. Это не мой родной избалованный 21 век, где супруги могут тупо не хотеть иметь детей. Здесь все по-другому. Отсутствие детей у супружеской пары однозначно означает наличие проблемы со здоровьем, телесным или духовным, типа «Бог не дал». На общественное это мнение можно и наплевать, а вот продолжение рода — на самом деле важный вопрос. Если в случае моей смерти Наталья останется просто бездетной вдовой, то снова станет беззащитной и, скорее всего, будет в скорости выдана замуж за подходящего кандидата, дети которого и станут хозяевами холодного удела. А вот если она к моменту моей смерти будет матерью моего наследника, то будет защищена от всевозможных посягательств принадлежностью к роду Бодровых. Нас немного успокоил совместный визит в Свято-Михайловский монастырь к старцу Порфирию, пообещавшему нам в недалеком будущем родительское счастье, но пока его пророчества не сбылись. Вопрос оставался нерешенным. «Прости, но меня действительно застали врасплох. Я не ожидал такого подвоха от селерийцев». «Не волнуйся, милый. Я решу этот вопрос с княгиней Петрой. Больше такое не повторится». Хотел было возмутиться по этому поводу, как всегда попытаться взять решение проблемы на себя, но вовремя остановился. «Почему бы нет? Пусть девочки попробуют решить вопрос между собой. Глядишь, и быстрее так выйдет и действеннее. А я посмотрю на результаты и определюсь с дальнейшими действиями».